«Товарищи, товарищи!» Громко, сразу привлекая к себе внимание, поднялся он с налитым до краев бокалом. «Минутку, прошу всех наполнить!» «Товарищи!» — продолжал он, выждав. «Дорогие товарищи! Каждый из нас является определенной самостоятельной силой в борьбе, но каждый из нас, как большевик, всегда помнит о том, что вся его сила, вся его воля и потенциал до конца принадлежат тому объединенному мощному потоку, имя которому партия. Выпьем, товарищи, за человека, олицетворяющего в себе это могучее единство. Выпьем за товарища Сталина». Все встали, кто-то крикнул «здравицу», и все дружно подхватили. Еще несколько раз выпили, и все с соответствующими тостами и пожеланиями. Затем слово от совета старейшин Холмского завода, как он выразился, взял главный технолог завода Кружковский Константин Евгеньевич. Крепкий мужчина на 60-м году, и, встряхивая розоватыми, чуть обвислыми щеками, стал порывисто говорить. «По поручению совета старейшин нашего славного моторного, дорогие товарищи, а в наш совет входят наиболее выдающиеся люди завода старше 50, мне поручено огласить ниже следующий указ совета старейшин. В довершение ко всему прочему, совет старейшин решил отметить деятельность директора нашего завода Чубарева Олега Максимовича особо». Кружковский требовательно оглядел терпеливо ждущие застолье. Отдавая должное высокой правительственной награде, пожалованной Олегу Максимовичу и по счастливой случайности совпавшей с его 60-летием, совет старейшин не мог остаться, как вы сами понимаете, в стороне от знаменательного события в жизни нашего юбиляра. Но прежде чем огласить указ Совета старейшин завода о награждении Чубарева Олега Максимовича почетной медалью, мне поручено, во избежание всяких ненужных недоразумений, ознакомить награждаемого почетной медалью с ниже следующими правилами ношения почетной медали Совета старейшин. Параграф 1. Почетная медаль после чеканки оформления соответствующей документации является памятником искусства конца первой половины XX века и находится под охраной Совета старейшин, а по ее вручении под охраной самого награжденного. Параграф 2. Медаль носится награжденным в самые радостные моменты его жизни. На торжественных вечерах, организуемых самим награжденным или советом старейшин в его честь и за его счет, разумеется. Как исключение допускается ношение медали и в менее радостные моменты жизни награжденного. А. В дни рождения родственников и близких, жены, детей, внуков и всех приравненных к ним лиц. Б. В дни получения зарплаты или пенсии. В. При выдаче ссуды кассой взаимопомощи. Примечание. Перечисленное исключение в ношении медали разрешается только в домашней обстановке. Параграф 3. Подвешенная на шею награжденного медаль должна располагаться так, чтобы нижний ее обрез совпадал с верхней границей живота награжденного. Параграф 4. Для ношения медали награжденный должен быть чисто вымыт, а руки и шея в местах возможного касания ленты медали с телом награжденного должны быть тщательно обезжирены. Кружковский только-только начинал входить во вкус оглашал параграфы с чисто поэтическим профессиональным подвыванием, и все шумно требовали продолжения, и громче всего требовал этого Чубарев,